Глава 25. Тук-тук-тук. Аристарх Филиппович Го в яве и воплоти приподнял шляпу и чуть склонил голову. «Доброго денечка, Федор Васильевич. Но прошу прощения, я-то вас уже знаю, а вы меня нет. Позвольте представиться, Григорий Альбертович». «Здравствуйте». Федя вынул руки из карманов шорт, взъерошил волосы. «А вы тоже родственник?» «Родственник, родственник», — с довольным видом закивала Наина Киевна. «Мои кузины», — пояснил Григорий Альбертович, указывая своей трильби на компанию старушек. «Барышни, вы нас извините. Мы с господином писателем ненадолго вас оставим». Он сделал приглашающий жест в сторону дома, и парень направился обратно в избушку. Дядя Гриша, войдя следом, оглядел комнату с явным удовольствием. «Давненько же я здесь не был. Все, знаете ли, дела, дела. А ведь сколько раз обещал себе, брошу хоть на недельку, уеду отдохнуть». «Мне это знакомо», — кивнул Федор. «Ну, как все будет?» Старик вопросительно изогнул бровь. «Вы о чем, Федор Васильевич?» «Да ладно вам. Вы ведь тоже из здешних коренных жителей. Для того вас и пригласили, чтобы вопрос со мной решить». Писатель хмыкнул. «У вас как, на такой случай волшебная палочка имеется? Или, может быть, зелье выпить нужно? Предупреждаю, меня сегодня с утра что-то изжога мучает». «Молочка глотните», — посоветовал Григорий. «Помогает от изжоги». «Издеваетесь?» — хмуро посмотрел на него Федя. «Отнюдь?» Старик аккуратно поставил в угол свой бадик, опустил рядом на пол элегантный кожаный саквояж и сел на табурет. «Вы присаживайтесь, Федор Васильевич», — пригласил он. «Спасибо. Я и постоять могу». «В ногах правды нет». «Нет ее и выше», — пробурчал писатель, но все-таки сел напротив. «Изящно», — улыбнулся его собеседник. «Мне Иван по пути, конечно, рассказал, что матушка велела рассказать. Картину в общих чертах, если угодно. Теперь хочу вас послушать». Парень оперся локтями о стол, положил на сцепленные пальцы подбородок и тоскливо посмотрел на старца, продолжавшего дружелюбно наблюдать за ним. «Что именно вас интересует? Если путешествие в прошлое и попытки исправить его являются преступлением, признаю, виновен. Точное количество перемещений, простите, указать не могу». Могу попробовать перечислить временные промежутки, в которых побывал, и географию, но не уверен, что сумею все припомнить досконально. «Это ни к чему», — повел рукой Григорий Альбертович. «Для протокола. Делал все добровольно и безо всякого принуждения». «Ну, Федор Васильевич, я не следователь, а вы не обвиняемый. И тем не менее, чтобы не было непоняток, собственно, ни Котофей Афанасьевич, ни Анастасия Александровна, ни Оксана Христофоровна ни в чем не виноваты. Это все я сам». «Безусловно. Единолично, так сказать». Усы щеточки шевельнулись. Улыбка стала чуть шире. «Именно так!» Воодушевляясь, быстрее заговорил Федя. «По сути, это я их принудил мне помогать. Поэтому и все последствия нужно относить сугубо на мой счет. О некоторых моих экспериментах они вообще ни сном, ни духом». «Это о каких же?» — полюбопытствовал старец. Федор рассказал. Рассказал о свином рыле в старом настенном зеркале и о мультяшных долларах, умолчав, правда, что портрет на банкнотах имел заметное сходство с самим Григорием Альбертовичем. В деталях изложил свои попытки добиться при помощи молодильного яблока денег. Не забыл упомянуть и трюк с написанием новеллы о волшебном ноутбуке, который теперь казался чем-то вроде детского мухляжа за картами. Наконец он поведал о намерении посетить выдуманные книжные миры и особо подчеркнул, как Баюн отговорил его от этой затеи. Старик слушал внимательно, не перебивая и ничего не уточняя. Лишь изредка Григорий Альбертович кивал, да порой глаза его щурились, пряча озорные искорки. «И на море отправиться тоже была моя идея», — вздохнул Федя. Черные кустистые брови удивленно поползли вверх и почти скрылись под белоснежной шевелюрой. «На море?» Парень все-таки принялся перечислять берега и страны, которые они с Настей и котом посетили за время кругосветного плавания. Глубоко посаженные глаза раскрылись чуть шире, и Федор, почудится же такое, явственно прочел в них восхищение. «Однако...» — Григорий Альбертович провел тонкими пальцами по тщательно выбритому подбородку. «Ну-с, а что же там с Ксюшенькой получилось? В этом вопросе как-то вот совсем никакой ясности нет». «А если не секрет, кем она вам приходится?» — стало любопытно Феде. «Христофор мой двоюродный племянник», — сказал старец. «Соответственно, Оксана — моя двоюродная внучатая племянница. Но семья у нас большая». «Да, я об этом слышал», — горько усмехнулся писатель. Григорий доброжелательно склонил голову. «Поэтому в такие тонкости родства мы обычно не вдаемся. Меня и Ксюшин батюшка, и Иван одинаково дядя Гриша кличут, а девчата — дедушка Гриша. Ясненько. Так что там вышло с этим пареньком на реке?» Федя чуть помедлил. Однако, решив, что если уж кается, так кается, рассказал все от начала до конца. С его слов выходило, будто это он сам настоял на многократных повторных попытках. «Моя гордыня!» — в какой-то момент патетично заявил парень и заметил на лице старца скептическую усмешку. Поведал о том, как практически уморил русалку, а затем и самого себя, особо отметив вовремя поспевшую на помощь Настю. «Славно, славно!» — пробормотал себе под нос Григорий Альбертович, чем привел парня в полнейшее недоумение. «Настенька, да, умница, достойная преемница у Наины растет. И к зверушкам подход знает, и с травами обращаться умеет. Мы ведь, Федор Васильевич, не молодеем, а как на покой уходить, если преемника еще не наметил, не воспитал?» «Да», — растерянно заморгал писатель, не совсем уверенный в том, что понял сказанное. «Так стало быть, правда то, что мне Иван сказал, что ваш призыв по всей округе прокатился?» «Правда», — нахмурился Федя, водя пальцем по клеенчатой скатерти. «Кстати, вот вам доказательства, масса свидетелей, моя работа, никто больше не виноват». «Скажите», — вдруг с интересом спросил старец, «почему вам непременно нужно взвалить на свои плечи все грехи мира, и подлинные, и мнимые?» Палец замер на скатерти. «Я все как есть рассказал». «Верю. Только вот пока ничего плохого в вашем рассказе я не услышал, ну, не считая некоторых мелких моментов». Григорий заговорчески подмигнул через стол. «С попытками личного обогащения. Ну, такова уж душа человеческая. Впрочем, попытки эти все равно никакого вреда не нанесли бы, поскольку заведомо были обречены на неудачу». «Заведомо?» — не понял Федор. «Если бы это было возможно, драконы в сказах похищали бы не принцесс, а сочинителей, чтобы те им золото создавали по точным производствам». «Драконы?» — рот у парня широко раскрылся. «У природы — продолжал старик, будто не заметив такой реакции. «Свои законы и ограничения. Вы это поймете. Вы это обязательно поймете. Со временем. И знаете ли, такие ограничения во благо». «А как же по щучьему велению, по моему хотению?» «Вы что же, претендуете на лавры Емели дурачка?» «Нет, просто хочу понять. Если у природы собственные ограничения, откуда все эти золотые рыбки, джинны с их тремя желаниями и так далее?» «А вы поймали золотую рыбку?» — усмехнулся Григорий Альбертович. «Нет. Или, может быть, лампу с джинном нашли?» Писатель хмыкнул. «Из ничего, Федор Васильевич, и будет ничего. Тот факт, что упомянутый Емельян получает все и сразу, не противоречит необходимости бедной щуки вкалывать как проклятая, чтобы обеспечить Емельяну реализацию его пожеланий. Колоссальная работа, оказывается, возложена на хрупкие плавники одной единственной рыбины». «А Дед Мороз?» — быстро спросил Федя, в котором снова пробудился неугомонный дух юного натуралиста. «Что Дед Мороз? Он ведь тоже один, а сколько подарков развозит? Или его не существует?» Писатель с прищуром посмотрел на собеседника. «Батенька, как вы себе это представляете физически? Развести даже за целую ночь подарки в каждый дом на планете? Значит, не существует?» «Разумеется, существует. Вы что же, никогда не слышали о том, что в разных странах у Деда Мороза разные имена?» «Слышал». Федор пожал плечами. «А это тут при чем?» «При том, что он не един в тысячи лиц. У них целая корпорация и, между прочим, с очень строгим уставом. Естественная монополия, так сказать, в масштабах планеты. Но развозят они вовсе не теплые носки, фотоальбомы или сладости». Григорий многозначительно посмотрел на парня и замолчал. «Ясненько», — протянул Федя. «Федор Васильевич, а та история, которой вы Настеньку вызвали, уцелела? Ох уж эти мне компьютеры! Я, знаете ли, с техникой на «вы» вечно опасаюсь чего-нибудь не то нажать». «Уцелела. Позволите прочесть». Парень вышел в свою комнату, вернулся и поставил перед старцем ноутбук с открытым на экране нужным файлом. Григорий Альбертович углубился в чтение, время от времени осторожно касаясь тачпада. Дочитав, он удовлетворенно кивнул и посмотрел на Федора. «Замечательно. Неудивительно, что вас услышали все, даже те, кому послание не предназначалось. На будущее, молодой человек, о некоторых вещах стоит не кричать, а деликатно шептать. Так оно правильнее». «Я учту», — пообещал Федя. «Ну-с, а теперь я перед вами повинюсь». Старец провел пальцем по усам, словно расправляя их. Вежливо прокашлялся и, посмотрев глаза в глаза парню, заявил: «Это ведь я вас сюда направил». «В каком это смысле?» «В самом прямом». «Погодите, погодите», — запротестовал Федор. «Мы с вами у вокзала встретились, но я тогда уже собирался в Дубовиш, и решение было принято с вечера, и домик у Марфы Киевны забронирован». «Не вижу противоречий», — спокойно заметил Григорий Альбертович. «Как вы могли куда-то меня направлять, если я вас даже не знал до того утра?» «Ну, это вы не знали», — улыбнулся старец. «Я же с вами познакомился несколько раньше, заочно, так сказать. И вот в этом как раз должен повиниться». Лицо его в самом деле приобрело виноватый вид, словно у школьника, застигнутого за какой-нибудь шалостью. «Вы ведь Анечку знаете?» «Какую Анечку?» «Анну Муромскую, мою внучку». Замялся огорошенный Федя. «Да знаете, знаете», — подбодрил его собеседник. «Так вот, у нее привычка компьютер включенным держать. Прохожу это я мимо Анечкиной комнаты, а он то и дело пили-пили-пили-пили. Я ведь уже сказал, с техникой я на «вы». Вот и заглянул проверить, не случилось ли чего. Ани дома не было, а на экране ваша переписка, как это называется». Он просительно посмотрел на парня. «Когда и там, и на телефоне». «Синхронизация?» — предположил парень. «Верно!» — обрадовался старик. «Вы только не подумайте, я в личную жизнь внучки не вмешиваюсь. Просто так уж вышло. Глянул на экран, а там вы как раз про сочинительство вещаете». Федя смутно припомнил, что в самом деле нечто подобное в переписке было. И, кажется, использовалась им как последняя козырная карта, как раз перед тем, как прекратить затянувшееся и явно бесперспективное общение. «Каюсь, любопытство взяло. Вот я к вам и присмотрелся», — развел руками Григорий Альбертович. «Почему вдруг ко мне? Мало ли писателей или тех, кто утверждает про себя «я писатель»?» Старик задумчиво барабанил пальцами по столу. «Дело ведь не в количестве и не в личной оценке заслуг, Федор Васильевич. Дело в наличии либо отсутствии таланта. А мне, признаться, стало тошно от того, как вы свой талант бездарно губите». «Я пишу». «В стол». «Подготавливаю». «Базу, да. Не обманывайте сами себя», — посоветовал старик. «Просто скажите, давно ли вы до поездки сюда сочиняли что-то подобное той истории с егерем, такое, что в самом деле брало за душу?» Федор открыл рот, намереваясь что-то возразить. Потом медленно закрыл. Посидел, передернул плечами, но так ничего и не сказал. Григория Альбертовича это ничуть не смутило. «Вот, вот. А толку?» — кисло поинтересовался Федя. «Простите?» Глаза старца широко распахнулись от удивления. «Кому оно нужно, мое творчество?» Парень кивнул на ноутбук. «И вообще, я здесь вроде как на допинге, а если не будет молодильных яблочек, и эффекта того не будет?» «Надо же, какие глупости!» — пробормотал Григорий. «Вы что же, яблоко ели до того, как начать сочинять, или все-таки после?» «После», — нехотя признался парень. «То-то! Но вы ведь все равно меня того...» «Не понял». «Ну что у вас в таких случаях полагается для сохранения конфиденциальности? Стирание памяти там или как?» «Или как?» — хмыкнул старец и поднялся. «Ай, к лучшему!» — махнул вдруг рукой Федя. «Может, вы меня вообще откатите?» «Что-что, простите?» «Ну, как компьютерную программу. Можно сделать, чтобы я сюда вовсе не приезжал?» «Зачем?» — изумился Григорий Альбертович, чуть не выронив из рук свою драгоценную Трильби. «Оксане я так и не помог. Настю и Баюна из-за меня теперь родня будет мытарить. Судеб сколько переменилось, и не факт, что к лучшему». Он посмотрел на собеседника с жалобной мольбой. «Откатите, а?» «Вы опять пытаетесь принять ответственность за то, за что на самом деле отвечать не можете», — вздохнул старец, беря из угла свой бадик. «А кто вам сказал, что не случись всего этого, было бы лучше?» «Никто. Сами себе придумали и сами себя в придуманном убедили». Бадик пристукнул об пол, и Феде показалось, что по крашенным доскам пробежала рябь, словно по морским волнам. «Будущее, Федор Васильевич, никем не предсказано и нигде не записано. Так с чего вы взяли, что оно способно обойтись без вашего участия?» Бадик пристукнул вторично. И теперь писателю померещилось, что дрогнули и пошатнулись стены избушки. «Вот и хорошо», — подумал Федя, закрывая глаза. «Вам еще многому предстоит научиться, молодой человек», — заметил Григорий Альбертович. Бадик стукнул в третий раз, и мир исчез.